Такая песенка об отсутствии любви. Я потерял надежду, что когда-нибудь увижу вас, но без надежды. Вас провожают все, уноситесь ко дну. Вы уезжаете в чудесную страну. В душе моей туман. Огнями в ней горит Антихриста. Всем одиноким ночью темною, лишенною огней, вы были гордою собакою моей. Теперь вы едете счастливого пути в страну любви моей, вам не найти. Туман в душе моей, туман. Огнями в ней горит Антихриста. Всем одиноким заблудившимся во тьме, горит Антихриста. Time.